эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 января 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Семоходская. Здравия, Светлана! Здравия! Ирина Гапоненко. Здравия тебе, Ирина! Здравия! Сегодня мы поговорим на тему энергоинформационная безопасность. Естественно, я буду стараться побольше молчать, а говорить-то будут эти две красавицы. И чтобы уже не затягивать и не откладывать дальний ящик, я предлагаю вам уже и начать раскрывать тему. О себе уже можно ничего особо не говорить, потому что прошлую передачу вы о себе много что сказали. Но если вдруг появились новые данные, вы можете также о себе что-то дополнить. И в очередной раз напомню, что вопросы и реплики принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, slavradio латинские буквы и одним словом. А также есть у нас канал на ютубе, youtube.com, косая черточка называемая, слэш. И также одним словом, латиницей, slavradio. Найти нас очень просто, youtube.com/slavradio. Вот теперь приступайте. Добрый вечер, дорогие слушатели, все, кто нас видит, смотрит, слушает. Очень рады вас видеть снова на нашей теме «Энергоинформационная безопасность». Действительно, много о себе говорить не будем. Единственное, скажем, что все, что мы сегодня будем вещать, это наша точка зрения. Мы являемся проводниками определенных знаний и все равно смотрим со своего личного опыта, со своего личного ракурса. Поэтому будем рады вашим вопросам. Не судите, может быть, строго, не закидывайте нас шапками, но эта тема очень интересная, актуальна, да, на сегодняшний день. И касается она прежде всего осознанности в нашей сегодняшней обыденной жизни. Мы попытаемся очень просто на простых примерах рассказать вам, что же происходит и что можно сделать для того, чтобы сохранить свое здоровье, сохранить свою жизнь для реализации своей миссии на Земле, чтобы быть здоровыми. Наверное, начнем с того, что такое вообще энергоинформационная безопасность. Что такое энергия? И так понятно, да? Это либо волна, либо это частица, в зависимости от того, есть ли наблюдатель или нет ли наблюдателя за вот этим процессом. И физики вам расскажут очень ясно и четко, как это может все меняться, да, и как от эффекта наблюдателя зависит этот поток. Что же такое информация? Это, конечно, слово не русское, это слово имеет определенную структуру, и я бы хотела немножечко о нем рассказать. Смотрите, информация, если мы будем разбирать корень форма, что такое форма? Форма — это образ, который заложен в этом слове. In — это приставка, то есть форма внутри. И все остальное, что остается от этого слова «ция», это некое действие. То есть, если мы будем расшифровывать это слово, то мы поймем, что информация — это тот образ, который внутри тебя запускает действие осознанно либо неосознанно. И в пример могу привести такую ситуацию. Вы едете на машине, вы видите знак 40 км в час, и этот знак является образом для того, чтобы вам принять решение к действию, либо затормозить, либо проехать с той скоростью, с которой вы мчались. И ответственность уже за это лежит лично на каждом, кто либо нарушил правила, либо следовал этим правилам. То есть энергоинформационная безопасность — это те образы, которые запускают внутри человека определенные действия, направленные на то, чтобы сохранить свою структуру энергетическую прежде всего и физическую тоже. И что такое физическая структура, да, то есть и энергетическая структура? Мы сейчас немножечко поговорим и попросим Алексея поставить нам фотографии со сдвигом полей. Немножечко про это расскажем. Это точно. У каждого человека есть поле, есть аура. Мы все об этом наслышаны. В основном люди живут своим физическим телом. Нас так приучили, и нам так удобно, скажем так, в нашем обществе. А физическое тело, ну, где-то 7% от всего поля составляет. И если мы возьмем матрешечку, то мы физическим телом своим будем являть самую маленькую матрешечку внутри. Вот. И поле наше может быть очень большим, если вы живете где-то на природе, в отдельно стоящем доме, в поселении, то ваше поле может быть и 5 километров и больше. Что касается домов многоэтажных, то понятно, что поле будет маленькое, съеженное. Сужается. Сужается, да. От состояния поля зависит вся ваша жизнь. Ну и наша тоже, конечно. То есть, чем более упругое поле, и оно целостное, вы сейчас на картинках видите, где целое поле, а где поле нарушено, где-то оно сдвинуто, где-то ноги открыты, где-то голова открыта, где-то оно совсем пробито. Чем поле ближе к физическому телу, тем больше проблем в этом месте, где оно приблизилось. Это могут быть болезни, это могут быть какие-то неудачные ситуации, не складываться отношения, не рождаться детки могут. Зависит от того, в каком месте поле имеет деформацию. Ну вот я хочу добавить немножечко, вернее, просто попросить Ирину сказать, да, когда поле сдвинуто сверху, когда снизу, что происходит вот именно на физике? То есть, когда ноги открыты, например? Когда открыты ноги. Ноги, да, это может быть физическое нездоровье ног. А может быть, это ваше движение по жизни, да. Нарушено, да. То есть, не забывайте, что энергия участвует во всех наших процессах. И если у человека источается поле, человек просто умирает. Потому что ему эта энергия, да, она нужна для того, чтобы органы работали, для того, чтобы вся деятельность его осуществлялась. Ну, не буду так пугать. Если открыта голова, голова. Да, то есть это, опять же, либо головные боли, все, что связано с головой, либо нарушение каких-то процессов, осознание, там, движение по жизни. Тяжелая тоже. Голова тяжелая у человека голова, бывает. Да. Трудно мыслить, трудно учиться. Не соображает. Трудно совершать эти процессы. Вот таким если образом. С боков сдавлено поле? Ну, если с боков сдавлено, то это касается больше, наверное, физики, конечно. И энергетических ударов, которые человек получает. Да. И это могут быть и порчи таким образом проявляться. Ну, конечно, но обычно порчи имеют картинку, но могут и быть и порчи, да. Порчи вполне возможно. Хочу сказать, что поле уже можно начинать трогать свое, да, его плотность ощущать и посмотреть, насколько это вообще реально. Можно попросить кого-то зайти в ваше поле, но я думаю, что все чувствуют, свое поле хоть раз в жизни чувствовали, потому что когда какой-либо человек внедряется в ваше поле, подходит очень близко к вам, начинает убирать какие-нибудь там штучки, дрючки с вас, вы сразу чувствуете этого человека, вы хотите его запускать в свое поле, не хотите, есть отторжение. Также у тех, у кого поле раздвинуто, очень накачано, это очень чувствуется на дорогах, когда ты едешь на машине, и ты чувствуешь, что даже в поле твоей машины внедряются другие поля и начинают сдавливать. Особенно кто-то, когда начинает с тобой соревноваться. То есть поля — это научно доказанная уже теория. Камера Кирлиан это все запечатлела, и это уже ни для кого не секрет. Но вот, наверное, самое страшное из того, что бывает в полях, это когда поля полностью вылетают у человека. Бывает такая. Расскажи, Ирина, штука, как это? Да, потому что у меня у самой такая практика была. Вот смотрите, бывает, что человек, если вылетело одно-два поля, тело тонкие, да? У человека идет какая-то временная потеря памяти. Он теряет предметы, он забывает простейшие понятия какие-то. Фразы. Фразы, да. забывает имя человека, с которым он общается, постоянно его спрашивает. То есть он не может собрать полностью свое внимание. Но смотрите, вот когда вылетают все тонкие тела, они как коридором встают перед тобой. Вот тогда вообще аншлаг наступает, потому что в этот момент ты теряешь полностью ориентацию. Ты с трудом держишь сознание. У тебя такое чувство, что у тебя поле сыпется, как песок. У тебя начинают перед глазами возникать картинки каких-то прожитых жизней, в которых ты не бывал. То есть целая катастрофа перед глазами. Тебе очень трудно держать в памяти даже собственный номер телефона. Понятно, что имя человека, кто рядом, тоже очень сложно. Мы сегодня в конце обязательно вам дадим практику, при помощи которой вы сможете все эти поля собрать. Потому что в основном люди пугаются, что они делают. Они, конечно, идут в медицину. А медицина что предлагает? Она предлагает таблетки. Работу со следствием. Потому что толку лечить рану, мясо, да, допустим, заживлять, если нет кожи. Так вот, эти тела являются как раз-таки нашей кожей. И вот еще буквально свеженький случай из нашей практики у одной нашей студентки, да. Так скажем, волшебницы, да, вылетели у близкого человека поля, и может на уровне физики еще сказываться, что ломки, тряски, вот как будто бы температура очень сильная поднимается, тошнота, это все следствие энергетических ударов, вылетов полей. Люди привыкли думать, что это грипп. Вирус гриппа опять какой-то напал. Что завтра я проснусь, и все будет хорошо, и все поля соберутся сами. На самом деле, да, нужно просто собрать поля. И просто знать, что это есть определенные техники, мы немножечко попозже их озвучим, и вы сможете сами уже себя очень быстро собирать. Возможно, они вам, конечно, знакомы. И давай немножечко поговорим про паразитов в поле. Там у нас есть страшная картинка. Страшная конечно, картинка. Они выглядят не так, или не совсем так, как на этой картинке. Но тем не менее, что такое лярвы, откуда они берутся, эти все сущности, как человек их заполучает в себя. Давайте вот немножко про это поговорим. Конечно, есть опасность потери энергии от людей. Мы получаем от них энергетические удары, но опаснее гораздо это вот те существа, которых мы не видим. Они внедряются в поле человека и начинают жить его энергией. Ладно бы только жить, они начинают изменять самого человека. Вот на картинке вы увидите нечто похожее на ляв. Они физически немножко не так выглядят, ну пусть будет так. Вот, это существа, которые, знаете, в каких полях есть? У алкоголиков, у наркоманов, у курящих людей. Вот эти вот существа, они у всех у них есть, у этих людей. Поэтому, кто это все употребляет, пожалуйста, задумайтесь. Направлен... Кто вас ест? Кто вас ест, да. Ням-ням-ням. С кем вы живете? О своих сожителях, пожалуйста, подумайте, стоит ли о них заботиться. И посмотрите на них повнимательно. Почувствуйте. Вот. Эти существа, они, конечно, доходят до уровня души. У наркоманов идет очень быстрый забор души. У алкоголиков и курящих людей гораздо более медленнее, но зависимость тоже довольно серьезная. Поэтому то, что я там курю и никому не мешаю, не сбрасывайте со счетов. Более того, вот, есть Шемшук, автор многих книг, у него в одной из книг «Культ предков» написано, что люди, курящие, пьющие и так далее, в следующем, если они умирают в этом состоянии, не очистив свое поле, в следующей своей жизни не идут в лог людей, а идут в лог животных. И больше они в лог людей не идут, новые воплощения. Тоже, да, подумайте над этим, что это довольно серьезно. Вот, мы вас не стали пугать и более страшные картинки. Ну, я думаю, что среди слушателей славянского радио вряд ли есть курящие, наркоманы и так далее. Вот, наверное, это больше касается тех, кто неосознанно живет вот этой вот жизнью первых трех чакр в городе, да, вот этот физиологический уровень, но тем не менее. Вот хочется заострить внимание не столько на этом, сколько на то, как поле может рушиться изнутри, и тогда уже внедряются опять же те же самые существа различные, да, которые просто паразитируют на душе, на тонких оболочках высшего уровня. А что это за состояние? Это депрессия, это неверие в себя, это зависть, это страхи всевозможные, потому обиды. Что обиды. Обиды меньше, страхи. На страхах базируется все, на страхах выстроена вся система манипуляции массами. И страх является первоосновой, потому что он еще с самых древних времен, да, в древних инстинктах у человека заложен этот страх. Поэтому, когда человек начинает испытывать определенные состояния, поле разрушается изнутри, и любая сущность, слабая, сильная, начинает растаскивать по капельке поле человека. И может войти. Мы сами, да, эти коридоры открываем. Да. Сами открываем. Это даже не нужно ударять, там еще что-то делать. И винить можно кого-то бесполезно, делать. Потому что если каждый посчитает, сколько раз в день он испытал какое-то, ну, не совсем позитивное настроение, да, и при поле, которое сужено, либо ослаблено, уже возможно все, все защиты, все, что даже человеком делается, даже божественные, они рушатся человеком изнутри, самим человеком, потому что на это его есть воля. Да, он сам ее проявляет. Поэтому, конечно, надо помнить про это прежде всего и стараться быть в состоянии точки ноль, нейтральном состоянии, когда ты осознанно понимаешь, что есть ты наблюдаешь за свои эмоции, ты смотришь, как проживаешь эту жизнь, этот момент здесь и сейчас, и делаешь определенные выводы. Хочешь ты в это погружаться, либо ты не хочешь это проживать, заменяя эту эмоцию на другую. То есть, опять же, выбор человека. Выбирать свои мысли, как одежду, например. Mm-hmm. Да, в шкафу. Это хотела сказать. Это прежде всего, да, это очень важно. Думайте, о чем вы думаете. Потому что сейчас такое время, когда все ваши мысли обретают образ и обретают за образом действия. Вы можете мыслью своей и ранить человека, и погубить человека, если еще эмоцию туда включите. Поэтому с мыслями очень аккуратно. И вы понимаете, что сейчас удивительное время, в котором мы живем. Душа стояла в очередь, чтобы прийти в это время, для того, чтобы реализовать себя здесь, в действии, пробудиться, пробудить других. И вот эта сила древняя, которая идет из прошлых воплощений, из рода, она начинает у каждого человека каким-то образом проявляться. Правильно я говорю, да? И, конечно, когда есть такая сила и еще энергетический, эмоциональный окрас, представляете, какую форму, какой образ, какой посыл идет от такого человека. А я повторяю, что сейчас практически каждый человек имеет и обладает этими способностями, верит он в это, либо не верит. Ой, и наши детки, кстати, доказывают очень быстро нам в действии, mm-hmm. как это происходит, потому что они говорят: ой, ребенок начинает болеть, начинаешь спрашивать, почему ты заболел. Он говорит: я не хочу в садик, я не хочу в школу. То есть он только подумал, мысль запустилась. Или, например, много случаев знаю, когда человек хочет отдохнуть, он говорит: я так устал, я не хочу на работу. И вместо того, чтобы просто там, я не знаю, взять несколько отгулов, поехать в отпуск, он запускает в себе мысль, что надо болеть. И в этот момент его срубает температура, он лежит лёжкой, и в итоге и организм не отдыхает, и человек не отдыхает. То есть еще раз повторяю о том, что все мыслеобразы, сейчас веришь или нет, работают на 100%, и время еще будет убыстряться от того момента, как вы подумали, к тому моменту, как исполнилось, зависит исполнение любой вашей мысли от уровня и концентрации, мощности вашей энергии, вашего потока, да, и чем он больше, тем время сужается, то есть от 3 минут до нескольких лет. Поэтому вот смотрите, как ваши мысли материализуются, такое у вас и поле накачанное, либо прокачанное, либо сдутое. Вот. Теперь давайте поговорим немножечко про божественные оболочки. То есть вот смотрите, по-славянски, если говорить, да, полей называют порядка 7, то есть тел тонких, яви, жари, нави и так далее, да, заканчивая светим. Но мы в своем опыте видели и больше, до 800 полей у человека. А сейчас, когда идет трансформация, все поля начинают объединяться в одно единое поле, сливаться, да, и у многих людей, у кого вибрации совсем другие, которые прошли определенные инициации, трансформации, вот такого разделения полей уже не существует, вот как на, по обычной градации. Поэтому я бы не привязывалась к определенной какой-то системе, хотя мы будем придерживаться именно ее. Традиционно. Так вот, божественные три оболочки — это звездные тела, светлое тело, самое последнее тело благодарности, дивье тело перед ним — это тело волшебства, тело души, наше тело, которое отвечает за то, чтобы все наши желания исполнялись, за наши способности, да. И колобий тело — это тот колобок, тело мудрости, который был раньше у царей у наших. Вот про них немножечко поговорим, что это, от этого зависит, почему они являются защитой для нас. Ну, это мощнейшая защита, эти тела наши. Ну, я, наверное, один случай расскажу, не очень для меня лестный, но он очень наглядный. Как-то пришла у меня пациентка с просьбой освободить ее от мыслей. Ну, очень любопытная просьба, обычно же совершенно другим идут, понятно. Мы вдвоем с другом сели и стали рассуждать. Это как так, освободить от мыслей, это значит сознательно отделить от бессознательного. И поскольку мы работаем не сами, а всегда просим Творца, какие просьбы выполняет, мы туда и обратились. Ну что, обратились, просьба наша была услышана, она ушла, вернулась через 3 часа. Вернулась в шоке. Просьба вернулась или человек? Человек, конечно, вернулся. Непонятно рассказываю. Поправляю, чтобы понятно было. Хорошо. Человек вернулся через 3 часа в шоке. За это время она чуть 3 раза не погибла. Ее 2 раза из-под машины практически достали. 1 раз она чуть сама из окна не выпрыгнула, вовремя зашла дочка домой. И она все это не могла контролировать. Это не ее были желания, ее как будто везде водили. И когда она пришла, села и сказала: «У меня ни одной мысли нет в голове, но мне так страшно жить. Вы верните все, что было, пусть лучше эти мысли у меня там будут». Вот что меня удивило, у нее совершенно не было божественных оболочек. Понимаете? То есть получается, у нас такая есть мощная защита, которую мы не ценим, не видим, не обращаемся. Но когда она вот исчезает таким образом, по такой глупой просьбе, мы тоже не от большого ума тогда это сделали, но на тоже ранней, был на ранней стадии развития целительства, скажем так. Для нас это тоже был огромный урок. Вот, конечно, эти оболочки. То есть когда нет этих оболочек, мы находимся в царстве, когда за нашу душу очень быстренько начинается борьба. Это сразу видимо, что человек гол и нет этих 3 основных божественных тел. И сразу начинается борьба. Давай уточним, потому что нашим слушателям, возможно, не совсем ясно. Вот оболочки и мысли, это совершенно разные понятия, на мой взгляд. Потому что мысли — это все-таки определенные энергопотоки, а оболочка — нечто другое. Да, все понятно, конечно. Конечно, я просто хочу к этому случаю добраться дальше, в дальнейшем сказать. Вот, смотрите, все это восстановили потом. Для нас было большим уроком, для женщины тоже, потому что там не вера в Бога, вера только в себя всегда была. А тут появилась вера в Бога и в эти силы. Вот. Но уровень бессознательного — это все-таки уровень божественного проявления. Скажем так, и мысли, они идут. Но не оттуда могут идти, не оттуда идти. Их надо обязательно фильтровать. Их надо фильтровать, конечно. Потому что даже вот и информация, которая, кто пишет информацию, ее всегда тоже нужно проверять. Чего нам только бывает не надиктовывают. И что только нам не дают в голову, какие только мысли. Вот это вот тоже вы должны понимать, что не только божественное проходит в вашу голову. И мысли зачастую, они не ваши. Навязаны. Они вам навязаны для определенных программ. Вами прямо бывает руководят. Ну и нами тоже. Иногда. И возвращаясь к оболочкам, к целостности этих оболочек, нужно сказать, что когда все в целости, ресурсы, собираются все в одной точке. То есть бывает определенный впрыск времени, когда в одной точке пространства собираются те люди, тот способ, в то время и так далее, и так далее. Все собирается, все ресурсы в одной точке. Человек становится везунчиком, то есть у него и деньги есть, у него и удовольствие от реализации. Есть, понятно, что есть здоровье. Понятно, что есть отношения, понятно, что есть удача. И каждый из вас находится, либо когда-то находился хоть раз в жизни в таком состоянии. Обычно это в состоянии любви, когда человек находится, когда его сердце открыто, все оболочки начинают расправляться. Но про это немножечко чуть ниже поговорим. Да. В состоянии творчества. В состоянии творчества, да. И вот буквально хочется заострить внимание на способах манипуляции нашим сознанием, на тех перевертышах, да, которые нами, людьми сейчас приняты за правило, что ли, мы уже не обращаем на это внимания, мы делаем это на автомате, действия, да. Но тем не менее есть перевертыш, который несет в себе искажение информации, и вот про это несколько слов хотим сказать, буквально затронуть, но никого не хотим расстроить, обидеть, напасть ни на кого, просто послушайте вот наш взгляд со стороны. Первый случай про церковь. Хотели сказать про свечи, которые там жгут и тушат. Свеча — это жизненная сила человека. Она всегда соединяется с жизненной силой. И вот, например, когда на крещении зажигается свеча, загадывается что-то, да? Зажигаются свечи у всех, кто там присутствует. Mm-hmm. А потом батюшка говорит. Ну, дай Бог, чтобы не каждый батюшка это делал. Да, ну понятно. Ну, батюшка говорит. Часто а случай. Сейчас задуем свечи за здоровье такой-то или такого-то крещеного. Понимаете? Задувать свечи нельзя. Имейте в виду на будущее. Свеча должна обязательно догореть. По свече даже можно посмотреть, как человек себя чувствует, потому как она прогорает. И задувать ее, гасить ее, если она в таком удивительном обряде задействована, ни в коем случае нельзя. То есть гасятся годы жизни. Убираются у человека конкретно годы жизни. Про день рождения уже сказали. День рождения, да, хотя мы немножко попозже хотели, но тем не менее, день рождения тот же самый принцип. Пришел к нам непонятно с какой стороны, вернее, да. Наоборот, понятно, да, happy birthday to you, все пели и задували свечи на торте. Но тем не менее, представляете, ребенку там 7 лет, к примеру, или 11, он задувает 11 лет своей жизни на торте. Это ужас, ребята. На самом деле, вот какие-то вещи неосознанно. Ни одна мама, ни один папа своему ребенку это не пожелает, потому что, ну, это... Нельзя этого просто делать. Нельзя. Но тем не менее, просто мы от незнания, от какого-то... Вот как животные, подражаем друг другу, да, и не задумываемся над тем, что несет этот образ. А знаем или не знаем, все это работает. Задуваем собственную жизнь каждый раз, на каждом дне рождения, каждый год. Вот. Потом, смотрите, прощенное воскресенье. Опять затронем, как бессмертный полк. Да, как бессмертный полк. Нас постерили, да, в комментариях в прошлый раз за бессмертный полк. Ну, видимо, вот то, что мы сейчас скажем, будет не меньше, чем бессмертный полк. Но вот смотрите, я как-то задумалась над темой, что ты прощаешь каждый год, делаешь много практик, медитаций, а внутри не становится, ничего не расчищается. Мало того, у тех людей, на кого ты обижен, да, и простил уже давно, и уже забыл про него, у этих людей все прекрасно, они процветают, а ты начинаешь наступать снова на те же самые грабли, у тебя тот же самый круг начинается. О чем это говорит? О том, что ты не прошел своих уроков, и у тебя снова начинается круг, только более глобальный, большой, с более сильными проработками. Если раньше петушок жареный клевал там, я не знаю, в плечо, то сейчас на третьем уже круге клюет в лоб. Темечко. И говорит: ты, дружочек, чего-то ты не понял. Давай-ка еще раз тебе в третьем классе посидим. И мы задумались с Ириной над тем, а что же происходит на уровне энергии в тот момент, когда человек начинает прощать другого человека. И взяли, рассмотрели моих три определенных случая, которые для меня являлись очень показательными. И мы увидели, что когда человек прощает другого, то есть я, например, или каждый из вас кого-то попросил прощения. На уровне энергии происходит следующее. С этого человека, который вас обидел, снимается вся карма, все уроки, и вы этот чемоданчик огромный берете и взваливаете на себя и несете. Получается, что мы его освобождаем от этого, а сами под этими чемоданами бесконечными просто уже нагибаемся до пола, и эти уроки нас просто захлестывают, и когда-то мы уже перестаем с ними справляться. И мы подумали, а что же в таком случае, а как же надо, что за подвох в этом, то есть этого же не может быть, мы прощаем, церковь прощает, прощенное воскресенье прощает, каждый раз даже у тех, у кого мы не знаем, мы просим прощения. То есть что же нужно на самом-то деле делать, в чем здесь подвох? На самом деле, оказывается, нужно просить прощения не у человека, а просить прощения у своей души за этот конкретный случай, потому что ваша душа в этот момент не смогла понять этот урок. Она еще, то есть не душа не смогла, человек не смог, душа-то смогла. И человек просит прощения у своей души, у самого себя, за то, что он этот урок тогда не распознал, не понял, что он был маленький, что он сейчас его понял уже по прошествии определенного времени. И тогда все меняется. Все остается на своих местах, все проработки остаются, никакая карма ни на кого не переходит, негативная энергия, то есть все проработки остаются на своих местах. И вы осознали свой урок, и человек остался при своих проработках, которые, в общем-то, должны пройти. То есть вы не лишаете его энергии на проработку, а так в двойном ключе получается. Вы забираете у него уроки и забираете энергию, следовательно, огребаете определенные, берете на себя функцию Бога и огребаете определенные дополнительные негативные ситуации в жизни. Да. Я не знаю, понятно ли я рассказала, вот, но тем не менее. Прежде чем включать сопротивление внутреннее, люди дорогие, вы, пожалуйста, проанализируйте свои больные ситуации в жизни. И посмотрите, что происходило, потому что мы практики. Мы все берем именно таким способом. И просматриваем, что происходит, когда я сделала вот так, а когда вот так, а когда вот так. Вы просмотрите, прежде чем щетиниться и не принимать. Не принимать, да. Но с другой стороны, может быть, проще сказать, это наша точка зрения. Да, вот. Это наша точка зрения. Это наша точка зрения, может, тогда будет легче. И смотрите, что, на чем хочу сделать акцент. Вроде бы маленький пунктик. Мы просим прощения. Правильно, да, просим. Всё правильно, только да. У кого вопрос? Просим у души, просим у души. И тогда нет никаких вопросов. Вот и все. Если мы просим у человека, пожалуйста, ну огребайте. Хотите огребать, пожалуйста, огребайте. Следующее, на чем мы хотим заострить внимание, это на беременных. На беременных, которые делают фотосессии. С оголенным животиком. С оголенным животиком, с оголенным пупком и с открытыми глазами. Потому что это те зоны, за которые легче всего зацепиться. Это пуп, родовая энергия, да? Это почки, соответственно, тоже можно зацепиться. И когда женщина оголяет почки, талию свою, да, где-то, то... Почки – это жизненная сила человека, врата жизни они называются. Ковчег, почки – это все в этой области, то есть туда цепляются. И глаза. И когда оголено вот таким образом, я специально посмотрела в интернете, это очень много сейчас распространено, модно среди девушек. Девушки милые, послушайте, да. Ребенка можно, душу ребенка подменить на любой стадии беременности. Мы с этим сталкивались. Ой. В своей практике. И иногда приходится даже отвоевывать эту душу обратно, ну и так далее. Но все хотят, чтобы ваши дети были здоровыми, чтобы они были счастливыми и чтобы они были умными. Вот, талантливыми. Поэтому дети, которые тяжелые детки, ну это, сами понимаете, все живое, они из родителей тоже забирают, потому что требуют определенного ухода. Да? Mm-hmm. Поэтому не портите себе жизнь вот этой сиюминутной нуждой, как это сказать, сиюминутной радостью, прихотью, mm-hmm. как все, надо сфотографировать свой живот. От кого пошло? От наших звезд, ну или от иностранных, да. Так им платят за это деньги, они, это ж понятно, пиарятся. Для того, чтобы белая раса на Земле перестала существовать, это тоже всем ясно. То есть это ни для кого не секрет. Заплатили им все равно. Вопрос, что дальше? Кто с этим делает? Как осознанно к этому подходит? Еще такой момент, всем знакомый, это праздник Хэллоуин, который празднуется, по-моему, 29 ноября на 30-е, по-моему, да, и раньше это был праздник деды, когда мудрость всех предков, бабушек, дедушек передавалась младшему поколению, и все было основано на уважении своих предков и так далее. Смотрите, а сейчас Хэллоуин. То есть все темные силы поднимаются из-под земли, правит миром непонятно кто, вернее, понятно как раз-таки в этот день. И кто больше всего это празднует и радуется этому, и раскрашивает себе лица? Конечно, детки наши. Ну, может, не ваши, конечно. Ну, в большинстве своем, да? То есть, посмотрите, какая подмена произошла. И таких подмен очень-очень много. Мы даже сталкиваемся с тем, что, смотрите, вот в местах огромного скопления народа расставляются определенные ловушки энергетические. И человек, допустим, зашел туда здоровым, например, центр аква как этот аквацентр-то, где аквапарки, да, заходит здоровым, выходит больным. Почему? Да потому что вода несет в себе энергию определенную. Все в этой воде искупались, в этом сливе. Всю энергию в себя смыли, информацию, она в воде. И более ослабленное поле сцепляет на себя вот этих вирусов. Плюс во многих таких массовых местах стоят действительно ловушки, где идут зацепки за поля, поля сдергиваются, раздергиваются, разлетаются. И эта энергия нужна определенным силам для того, чтобы жить, для того, чтобы существовать. И их здесь много, независимо от того, видим мы их или нет, они есть. Ну и телевизор. Телевизор, компьютер, наши современные телефоны. Конечно, без этого мы сейчас, возможно, не мыслим каких-то процессов, но тоже к этому нужно подходить осознанно. Потому что не все, что говорят, этому нужно верить, и нам не верьте. Потому что, ну, мало ли что мы тоже скажем, если это не совпадает с вашей точкой зрения, ну, значит, у вас есть своя, и это прекрасно. Проверяйте нашу точку зрения, проверяйте свою, все исследуйте на своем собственном опыте и слушайте свою интуицию. Еще раз хочу сказать, что через страх все это заселяется в человека, и поэтому важно сейчас выйти на каналы высоковибрационные, это каналы любви, когда сердце раскрывается, и только это дает возможность быть человеку защищенным на всех планах бытия от любых чужеродных воздействий. А вот я бы хотела еще остановиться. Ты хочешь что-нибудь сказать? Я очень тебя внимательно слушаю. Тебе хорошо получается. Я хочу еще остановиться на четырех видах скачки энергии, потому что, на мой взгляд, это интересно, как скачивается энергия еще. Вот Алексея попрошу поставить картинку с Калипсо. Это богиня. Древнегреческая, просто не потому, что это Калипсо, просто картинка. Значит, смотрите, первый и самый легкий скач энергии — это пустой эротизм. Что такое пустой эротизм? Он существует в двух направлениях, в двух видах. Во-первых, это нефункциональный секс, то есть те люди, которые непонятно, то есть после этого испытывают недостаток энергии, недостаток сил. Это значит, вы слили энергию, а не получили. Но это реже. Нефункциональный пустой эротизм проявляется в большей степени в пустой говорильне. Когда, а почему бы и не поговорить? И человек по поводу и без повода начинает трепать языком, разговаривать и сливать всю энергию, которая есть. Неважно, с кем языком зацепился, по телефону, либо не по телефону. И у нас на занятиях обычно после того, как мы рассказываем об этом, все люди начинают молчать, и слова из них не вытянешь. Ну, или говорить четко по делу. Четко по делу. Формулируя свою мысль, да. Граня. То есть при этом идет скачка энергии мощнейшая. Второе — это картиночка с ангелом, хочется показать. Это когда люди, которые вокруг нас, которым мы не можем отказать, которых нам жалко. Это наши бывают детки прежде всего, которые конючат. Или наши взрослые детки, это наши прямо бабушки, дедушки. Ну, то есть самые близкие, тем, кому мы не можем отказать. А поговорим сейчас, как сделать так, чтобы у всех была энергия, да? Просто чтобы вы понимали, кто скачивает и как. Я думаю, что вы среди своего окружения увидите определенные ситуации, как это происходит. Третий вид скачивания энергии — это воронка. О чем она говорит? О том, что есть люди, которые нудят, знаете, такие нудисты, нудят и нудят, и нудят, и нудят, и нудят. Им легче дать, чем отказать. И они всю душу из вас вывернут, мертвого из гроба поднимут, лишь бы добиться своего, своей нудностью. И это как раз-таки, это у люди, у которых все плохо всегда, все. Бабушки, которые свои болезни ноют. Да-да-да, лишь бы поделиться вот этим своим горем. То есть вот, пожалуйста, это третий вид скачивания энергии. Четвертый вид скачивания энергии – это когда на вас просто нападают, кричат, агрессия происходит, особенно из-за угла, если там еще кто-то испугался, это тоже скач энергии определенный. Но все виды агрессии – это конкретно человек, который кричит на вас, он скачивает энергию. Начальники. Это очень любят делать, да? И не только. Не только. Всякие бывают ситуации. Вот. Поэтому почему это происходит? Потому что между такими людьми, вообще между всеми людьми существует связь, когда они начинают контактировать. Ну, представляете, как беспроводной Wi-Fi, канальчики открываются, и все программки идут напрямую к человеку, потому что от одного к другому, от одного к другому. И становятся вашими, и поскольку это становится вашим бессознательным, вы это не отслеживаете, то они запускают определенные программы внутри, информацию к действию. Потом у человека валится бизнес, у человека разваливается здоровье, у человека разваливаются отношения, и он не знает, откуда пришло. Да просто пообщался с кем-то вот таким вот образом, выслушал, называется. Что же делать в данном случае? Потому что мы не защищены в этом отношении. Есть самые простые способы на уровне осознание. Значит, первое, когда это происходит, вот мы вам рассказали о четырех способах скачивания, вам нужно на уровне подсознания себе лично сказать: нет, меня это не касается. То есть вы это не мои проблемы. Не мои проблемы. То есть вы мысленно перекрываете этот каналчик. Внешне вы можете быть доброжелательны, вы можете слушать, но канал, который соединяет вас, вы перекрываете. Как понять, что канал перекрыт? Вернее, как понять, что все-таки это вошло? А образ этого человека будет появляться часто. Пластинка в голове будет крутиться об этой ситуации, ситуации, ситуации. Значит, все-таки он зацепился. И тогда нужно что сделать? Взять эту пластиночку, выкинуть, сжечь. До тех пор, пока она не ушла из головы. Потому что до тех пор, пока она есть в голове, вас этот человек качает, энергетически сосет. Ест. Ням-ням. Вот. Потом, самые простые способы, мы сейчас о них просто их упомянем, это обкататься яйцом, свечой, либо там нырнуть в прорубь, как вариант, да, но вот от людского воздействия это помогает. Ванна с солью. Ванна с солью, то есть вот самые простейшие, вот именно от этих видов воздействий. Вампиризма. И можно еще, есть такая техника, она тоже всем знакома, обрезать. Мысленно поставить перед собой человека и мысленно отрезать нити между вами, да, перерубить. Если это ваши близкие, если это ваши детки, которые сидели на вашей энергии, ну понятно, куда же вы их денете, да, то при обрезании вы не волнуйтесь, не происходит ничего страшного. Просто энергии разделяются ненадолго, и вы в этот момент призываете Творца, я не знаю, в кого вы верите, да, и просите на этого человека направить свет, энергию, для того, чтобы у него был свой собственный канал, для того, чтобы ему хватало, чтобы он не хотел есть, кого попало. Наши детки являются самыми незащищенными в этом отношении, потому что они ходят в школы, в садики и так далее, и им приходится сталкиваться с тем, что их там скачали, они приходят, скачивают родителей. Это и понятно, а где им брать энергию? Конечно. Поэтому, если вы обрезаете, значит, направляйте на него мощный поток. Он гораздо мощнее, чем ваш. Совершенно верно. Вот. Как еще проявляется в вашем сознании то, что вы пропустили эти бессознательные пропустили эти программы под ключики. Значит, вы начинаете все терять. Женская сумочка становится порталом. Вы забываете, где ваши ключи от машины, куда вы вообще машину поставили, ну и так далее, и так далее. То есть забывчивость. Из дома вышли, что-то забыли, пошла за солью, купила все, кроме соли, да? То есть вот таким вот образом проявляется то, что кто-то запустил в вас программы на самоуничтожение, по-другому не скажешь, потому что они не ваши, они не божественные, они людские. Когда вы пропустили и это, то есть может проявляться следующим образом. Вы, например, ухаживаете за собой, вы любите выглядеть чисто, опрятно, с чистой головой и так далее. И вдруг вам вот становится все равно, не хочется вам. Вы ели из красивой посуды, вы любили накрывать стол красиво, встречать гостей. Тут вам хочется поесть, вам все равно. Вы можете есть из пластиковых стаканчиков, например, да, и так далее. То есть ваши потребности понизились. Это уже говорит о том, что вы еще, вот, первые там, 3-4 сигнала вы уже пропустили. Дальше идет потеря бизнеса в основном дело, и дальше идет потеря здоровья. То есть это уже выражается в автокатастрофах, то есть это уже последняя стадия, когда уже случается определенная штука, то есть или человек заболел, или человек врезался в кого-то, ну то есть уже катастрофа, это уже последняя стадия, когда он пропустил первые все сигналы, ласточки, петушков этих жареных он пропустил из-за своей неосознанности. И во снах всегда идет предупреждение человеку о том, что он делает не что-либо так, не так, либо пропускает. Вот почему нужно запоминать сны, запоминать. Если человек не запоминает сны, значит, может быть, реальность читать, не может быть, а действительно, потому что это нужно это делать, читать реальность, читать знаки. Но и сны, они очень важны в этом отношении, поэтому во своих детей обязательно спрашивайте: малыш, что снилось тебе? Приучайте с детства детей рассказывать о своих снах, вы будете все знать, что у ребенка на душе, как он провел этот день, потому что бессознательно его интуиция каждую ночь транслирует ошибку, в которой он неточный. Вот. Ну и сами, конечно, старайтесь быть энергоемкими для того, чтобы запоминать сны. Осознанными энергоемкими. Сны — это самый точный способ вашей интуиции передать информацию вам в головной мозг, в ваше сознание. Вот. Поэтому, конечно, этому тоже нужно учиться. Кто не умеет, обязательно это расшифровывать, читать и так далее. Но это отдельная совершенная тема. У нас даже такой семинар есть. Вот. И сейчас буквально поговорим о видах. Кто же все-таки, кроме людей, самая интересная тема, кто кроме людей на нас воздействует? Кому мы вообще нужны? Почему мы в пищевой цепи находимся? Да? По биологии, я учителем биологии работала, я рассказывала детям, что такое пищевая цепь, но никогда не задумывалась о том, что человек тоже находится в точно такой же пищевой цепочке. Точно такой же. Ну так, первое, это, конечно же, бытовое человеческое воздействие, о нем мы только что с вами много-много поговорили. Когда человек выходит на определенный уровень энергетики, начинаются другие картинки, начинаются другие интересы, начинается другая игра, другой уровень, и тут в битву за вашу энергию, так скажем, вступают уже другие силы. Ну, например, маги. Да, мы с ними столкнулись и сталкиваемся до сих пор воочию. И это товарищи совершенно беспардонные, бессовестные, то есть им все человеческое им чуждо. А обычно им делают заказ определенный на определенную энергию, они без проблем этот заказ выполняют. Значит, самое страшное или как бы самое проблематичное, не страшное, наверное, чего бояться? Ничего страшного. Да, проблематичное – это срезы души. Расскажи буквально немножечко про срезы души. Срезы души. Вот через срезы души могут заключаться договора. Вы и знать не знаете. Вы осознанно никогда не заключали этот договор. Но если сделан срез вашей души во сне там или в каком-то бессознательном состоянии, когда человек в алкогольной зависимости, да, на, не только, но да, в любой, да. Вот я могу сказать, что не, даже вообще про алкоголь не думайте. Ну, обычный в любой, человек, да, обычный человек, это может быть состояние наркоза, все что угодно. Вот. В это время может сделан быть срез души, и этот срез может подписывать договора. Договора выкатываются на ЭЦ, их очень видно, кровавые они обычно точками, либо как-то их видно. Либо... И при помощи этих договоров меняется вся ваша жизнь. Вы знать не знаете. Вы знать не знаете, что где-то частичка вашей души выполняет там, определенные действия. А здесь на физике не складывается жизнь, рушится, она просто рушится. Поэтому будьте осторожны, особенно во сне. Особенно во сне это происходит. Ничего никогда там не подписывайте. Не подписывайте. Никакие бумажки. Если даже просто принесли бумажку, говорят, вот, распишись там, расписочка тебе, никогда пенсию не подписывайте. Пенсию тебе повысили. Да. Или еще там чего-то. Премию принесли во сне. Сон – это точно такая же реальность, просто мы ее не осознаем. Ну и инопланетные подключки различные, скачивание энергии. Инопланетян на Земле. Сейчас очень много видов. Кишмя кишит инопланетян. И для них вот Земля интересна с позиции ресурсов в Земле, то, что находится ископаемые. И люди. Интересна наша энергия. Мы для них батарейки. Мы для них, да, пищевая цепь. Поэтому они вставляют оборудование, чипы, все что угодно, да, вставляют, лишь бы человек жил физиологической жизнью, как биоробот. То есть это нужно от человека. И по определенным каналам эта энергия стекала и наполняла там сосуды определенные. Куда там дальше они это используют, это уже их, как говорится. Можно распознать, когда подключаются инопланетные товарищи. Вот просто два примера приведу, чтобы вы понимали, как это понять, есть ли или нет. Если вы утром встали, как будто по вам кто-то ходил всю ночь, все ломит. Совершенно нет энергии. Да. Глаза тусклые, постарели. Да, это подключка к копчику. И идет продавливание на страдания. То есть депрессии начинаются, что-то настроение плохое. Это ящероподобные так любят делать рептилоиды. То есть они сидят на энергии жизненной силы. А серые товарищи, они любят подключаться к нашему затылочку, здесь зона сна как раз-таки находится, и здесь идет вставляют они определенные программы, которые потом вами управляют. То есть, например, вы во что-то верили, и вдруг, да ерунда все это вообще не может быть, вы забываете все свои то устремления души, куда вы шли, чего вы хотели, то есть вы снова засыпаете. Это задача. То есть это работа серых. То есть если в голове вот такие мысли начинают появляться, то есть вот уже знаете, что эти что товарищи... Что такая бесполезная жизнь, да, никуда не ведет, это вот, неинтересная и так далее. Вот, это как раз товарищи вот из этого разряда. Еще очень много инсектов различных, пауков и так далее, и так далее. Их действительно... Осьминогоподобных, да, это вообще... Сейчас спустились еще новые, их, мне кажется, вот просто спускаются и спускаются, кого только не кишит. И, конечно, здесь только успевай... Убирать. Успевай убирать. Да, только успевай убирать. И вот, Ирина, расскажи про Велеса. Да. Вот покровитель нашей школы – это Велес, Бог Велес. Мы его очень чтим, и частенько, когда мы заходим в тупик, и нам нужен совет, мы его призываем, и бывает прямо настолько образно он показывает многие вещи. И вот как-то до того мы уже устали вот эти чиститься, чиститься и чиститься без конца. На каждом занятии чего-нибудь да нацепляют наши волшебники. И сами мы, бывает, приходим. Вот. И как-то перед занятием мы со Светланой спрашиваем: «Ну, Велес, батюшка, ну что же это такое-то? Ну когда же это прекратится-то? Дай нам какую-нибудь такую защиту, чтобы она все раз и навсегда как поставил и помогла на всю жизнь». И вот тогда Велес показал такую картинку. Он показывает, как человек стоит в таком стеклянном стакане, а вокруг него каких только нет существ. И они прямо едят его пули, они различные, они копошатся. Потом он показывает, как проходит свет, и у человека меняется вибрация. И в его поле вот эти вот паразиты, которые там были, да, ели его, они просто отваливаются, как, знаете, дохлый таракан, лапками дергают. Вот. Я так вздыхаю, думаю: ой, как хорошо, все, наверное, все. Нет, там появляются другие существа. Потом опять проходит свет более высшего порядка, меняется вибрация. Эти отпадают, другие получаются. Вы понимаете, с каждым повышением вибрации вот этого потока, изменения этой волны человеческого поля, меняются эти существа, их все меньше, меньше и меньше. То есть выход из всей этой ситуации — это надо, ребята, духовно расти и поднимать вибрации своего поля. Конечно, на каждой вибрации есть более изощренные существа, которые все равно берут эту энергию, но во всяком случае, хоть не до такого количества. Вот. А еще что интересно, Велес тогда... Он пришел с такой лампой, знаете, как керосинка, с таким стеклом дутым, да, только у него там огонек был. И вот когда я спросила: так что же все-таки делать-то? Он поднял это стекло, дунул на этот огонек летел прямо в грудь. И прямо физически ощутилась вот эта вот искра Божья. Потом этот огонек мы зажигали у всех в группах, у наших волшебников. И удивительное дело, физически прямо ощущалось это состояние гармонии, любви. Вот такой контакт у нас произошел. Он показал, что если этот огонек будет гореть очень ярко, Божий огонек, огонек души, тогда существ этих будет меньше. И когда вы выходите на позицию любви, и выбираете путь любви, а не страдания. Да, выбираете путь любви, вот тогда это будет безусловная защита. Но над этим надо работать. Это очень непросто. Это не один год, может быть. Да, и все равно к этому надо стремиться. Это выйти очень на волне непросто. Бытия, когда из сердца этот свет струится. Ну и вот в конце нашего разговора нам бы хотелось буквально дать несколько техник, да, Ирин? Как же все-таки быстро себя собрать? Ну вот если у кого-то, кому-то интересно, ручки, бумажки, пожалуйста, записывайте те способы, которые мы применяем, самые быстрые. Нам все это на потоке дается. Ну, они известные, я думаю. Ну, известные что... есть, конечно, конечно. Первое — это сбор тела. То есть когда вы почувствовали, что что-то не так, нужно собрать все свои тела. Каким образом это делается? Ну вот на двух, на трех давай расскажем. Давайте. 2-3 тела, остальные вы уже сами. Сами, делаете. Да, по этому принципу. Ну, во-первых, всегда проявляется воля. Я. Называйте свое имя. По воле моей. Здесь и сейчас. Собираю все свои тонкие тела. И дальше вы их называете. Явье тело мое. Явись. На место свое встань. Вот можно подумать о том, что явье тело — это же физическое тело, куда оно ушло, оно же здесь. Но тем не менее, это энергия всех клеток, поэтому мы его называем. Обязательно называем. Потом вы можете дальше наполнить это тело, когда вы призываете: «Земля Матушка, в явье тело мое войди, очисти его, восстанови его, наполни его. Отец Небесный, в явье тело мое войди, очисти его, восстанови его, наполни его. Дальше идете, жарье тело мое, явись. И так далее. На место свое встань. Вот здесь форма приказа, это ваше тонкое тело. А обращение к Матушке Земле и Творцу – это всегда просьба. Причем земные тела мы наполняем и землей, энергией Земли, и энергией Солнца, неба Творца. А звездные тела, колобии, дивии, свете только энергии Творца. Да, совершенно верно. Следующее, то есть вы делаете все вплоть до светлого тела таким образом. Да, хорошо, когда у вас есть где-то в сумочке бумажка, в кармашке с названием ваших тел. В конце концов, первое тело, второе, третье. Можете даже так, да. Ну, потому что когда у вас вылетают все тела, вы даже название-то их вспомнить не можете. Даже если вы их знали, как «Отче наш», допустим. Все названия пропадают. Более того, вы даже читаете с бумажки, вам кажется, что они неправильно называются, что тут неправильно написано. Представляете, какое искажение идет сознание. После того, как вы собрали все тела, можно их раскрутить. Нужно даже. Нужно раскрутить. Для чего раскрутка? Как юлу. Яви тело раскручиваете, жаря тело, навес, запускаете вот эту вот юлу быстро-быстро-быстро. Все присоски, все привязки в этот момент отлетают, как лианы, режутся, рвутся. Все уходит из вашего поля. Когда вы раскручиваете, вы, конечно, физическое можете прямо вот слева направо, ручки в стороны, ножки на ширине плеч, по часовой стрелке раскрутить. Остальные тела вы просто садитесь и представляете, как они у вас вращаются. Они у вас вращаются до состояния, когда тело уже не видно. Как будто ветряной поток вот такой вот, тело исчезает. Вот прямо до такого состояния. Если у вас дела какие-то стоят, очень хорошо раскручиваются и тонкие тела. У кого бизнес какой-то есть, раскручиваете бизнес. Да, тоже здорово. Все раскручиваете. Да? Все раскручиваете. Да. После того, как... Энергия Земли, да. Верхние ее уровни, там много чего содержится. И там есть и мир мертвых, духов. Там есть магов. Мир магов различного уровня. Поэтому вам нужно эту энергию брать прямо из ядра Земли, из ее центра. Делается это просто образом. Представляете ядро, и как будто ваш лучик идет прямо в это ядро. Все, минуя все остальное. Не бойтесь, если образ у вас держится, у вас все получится правильно. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь даже, да. Вот, все будет хорошо. И точно так же энергия из солнышка закачивается. Просто проливаете все себя солнечным светом. Радугой можете проливать. Просто наполнять цветами радуги. Можно цвета радуги из сердца начинать транслировать, начиная с белого, из белого выходит красный, потом желтый и так далее. Как пластиночкой закручивается все. То есть таким образом вы прольете все тела. Те, у кого есть возможность вставать в своем родовом поместье на рассвете и смотреть на солнышко, пожалуйста, прямо пропитывайтесь каждой клеточкой солнца. Купайтесь. Купание в России. Великолепно. Это считается энергия звезд. А дальше шикарно наполняют молнии. Даже если вы их представляете, то есть вы делаете вдох и выдох. То есть вдыхаете молнию и по телу распространяете, да? Да, да, да. Вот. Молния бывает двух типов. Да, ну, перуна и перуницы. Знаете, да. Вот. Тем не менее, это обе прекрасные молнии. Они очень быстро дают этот разряд, заряд. Если нет сил, пожалуйста, делайте. Вот такие быстрые способы накачки. Желательно, конечно, чтобы в этот момент вас никто не дергал, потому что если вы сядете, настроитесь и начинаете тут же выдергивать, вы ничего не сделаете толком, больше отдадите. И после того, как вы это все собрали, наполнили, очистили, да, раскрутили, нужно обязательно поставить защиту. Потому что смысл опять выходить без защиты в ту же зону риска. Конечно, потому что светящееся поле всегда видно. И очень много есть желающих, опять же, покушать. Как ставить защиту? Защиту ставим... Самый простой способ, но очень действенный, призвать Творца, либо Бога-покровителя, либо вот с кем вы взаимодействуете, в кого вы верите больше всего, того и призывайте. И попросить у него его божественную наивысшую защиту. И вы ее почувствуете обязательно, она спускается. Единственный момент, что нужно уточнять, на какое время вы просите эту защиту, потому что она тоже уходит. Если это сон, значит, на ночь темную, на сон грядущий, да, то есть обязательно проговаривайте, на сколько часов вам нужна эта защита. Потому что если вы скажете навсегда, навсегда она не стоит. Мы замеряли энергию места, вот энигмой, Александр Тюрин, есть у него такие штучки. И вот вы знаете, вечером перед сном замеряешь одна энергия, она нормальная, призвал Творца и так далее. А утром ты встаешь, там энергии совершенно бывает нет или мало, особенно в домах. Поэтому мы рекомендуем с Ириной брать с собой обязательно какие-то камни, камни силы, то есть это различные, да? Артефакты, у кого есть накопители. Мы работаем с рунами, с различными символами, открываем колословами, с лучами божественными, ну, различными символами, которые дают определенную защиту, подкачку энергии. Но это, конечно, уже не тема этого разговора. Это мы все изучаем, проходим на наших тренингах, семинарах, выездах. Ну, давайте вот простейшее, да. Если вы в православии, Матушка, Богородица, накрой меня нитяною ризою, защити ото всякого зла. Либо Лада Матушка, это тоже Лада Богородица, то же самое, на ночь. Вот кому вы, кто ваш Бог-покровитель? С кем вы взаимодействуете? Вот с кем вы взаимодействуете? Велес, Батюшка, в руки твои вручаю душу, дух и тело мое, храни меня до утра. Понимаете? И но детки, главное, чтобы проговаривать. И прямо, да, и детка можете своим близким защиту ставить. Уже у вас потом автоматически будет это все. Но самое главное, чтобы вас услышали. То есть вы обратились к Богу, а дальше слушайте, вас слышат или нет. Потому что у человека над головой такая линза бывает. А бывает, что человек внутри какого-то существа тоже доставали инопланетного. Чего только не насмотрелись. Ну и вот хочется тогда сказать про квартиры, да? Да. Что раньше же просто все было. Соль прожег, почистил квартиру. Свечку, там свечки, ладан. Сейчас это не работает вообще. То есть там такие энергии, что... Порталы открыты, каналы мертвых открыты. Сейчас, ну, многие приходят на нашу живую энергию. Да. Многие. Поэтому создайте себе в доме, дома, в квартире то место, где у вас будет это место силы, где вас слышат всегда. Намолите его, обращайтесь туда, медитируйте там, занимайтесь своим духовным ростом. Чуры поставьте. Да, чуры наших богов поставьте. То есть создайте себе это комфортное условие. У кого-то это природа, пожалуйста, но ночью не особо на природу выйдешь. Все равно дома где-то должен быть алтарь вот таким вот образом. То есть наш такой призыв. Люди, берегите себя, будьте осознанными, смотрите, что происходит, смотрите, с кем вы общаетесь. Самое главное, смотрите и чувствуйте свое внутреннее состояние. Вы энергоресурсны или нет? Что вам снится? Вот я просто подытоживаю нашу тему, да. И помогайте другим это тоже осознать. Вот. Обращайте внимание на свое состояние. Вы бы общались с человеком? Какой вы после этого? Как выжатый лимон или наоборот полный сил? Не бойтесь говорить «нет». Отказывать в следующем общении, если этот человек к вам неприятен, он забирает вашу силу. И это не значит, что если человек сейчас так себя ведет, он, то завтра он не будет, что он будет именно так же. Может быть, вы завтра будете у него скачивать энергию. Все меняется, нельзя конечно никого не судить, не осуждать. Не судить, не осуждать, ни в коем случае. Мы бываем и донорами, и вампирами, это нормально, это и жизнь. Приемниками, и передатчиками. Конечно, нормально, это жизнь, вот, да, действительно. Ну а вот более подробно со всем этим познакомиться, понять, разобраться, посмотреть, как у каждого идут потоки, да, все в таком духе, понять предназначение ваше. Мы вас приглашаем на наших семинарах выездных. Есть занятия в Екатеринбурге, в Тагиле. У нас есть выезда, то есть те места, куда мы любим ездить. Это Алтай, Байкал и так далее. Это летние месяцы. И там удивительные глобальные темы разворачиваются. И есть те темы, с которыми мы можем выезжать. Одна из тем – это энергоинформационная безопасность, потому что это очень-очень важно для жизни. Приглашайте в ваши города, мы выездные. Да, мы приедем, с удовольствием приедем. С удовольствием. У нас серьезные семинары проходят. Вот смотрите, мы у себя в школе постоянно экспериментируем и пробуем различные защиты. Мы просто бьем их и смотрим, насколько эта защита эффективна. Понимаете? Конечно, различные экстрасенсы предлагают там и яйца зеркальные, чего они только не предлагают. Но я вам хочу сказать, самая непробиваемая защита — это все-таки, когда мы просим наивысшее бытие, это Творца, ангела-хранителя, архангелов, богов наших славянских. Вот эта защита самая непробиваемая. И поверьте, любовь из сердца. И любовь из сердца. Любовь в сердце — это самая лучшая защита, да, да, да, на все случаи жизни. У нас даже такой азарт, да, спортивный, когда мы эти защиты бьем. И любовь действительно... Все хором там, любовь, да, если вы в любви, никто вас даже нападать на вас не будет. И бить не будет. Просто растворяется в этой любви. И наши предки, mm-hmm, они раньше выигрывали бои именно любками. Вот таким вот образом. Mm-hmm. Ну что, мы, наверное, вот первую свою часть изложили. Ждем ваших вопросов. Mm-hmm. Хорошо. Когда говорили по поводу обрезания, мне сразу представились иные народы, которые этим занимаются. Но вообще лучше всего отрезание делать, а не обрезание. Конечно. Как... Да, а то как-то, да, так я себе представил. Да-да, обрезание, отрезание. Конечно. Да, у меня богатое воображение, как в анекдоте про часы. Сразу. Ну ладно, давайте мы продолжим дальше нашу беседу. Итак, вторая часть нашего сегодняшнего эфира. Это общение с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах и интернет-ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это сайт slavradio.org. Slavradio одно слово, латиницей пишет, точечку, я думаю, найдете на клавиатуре. Org тоже латиницей пишет, так что ничего сложного тут нет. Также есть канал в YouTube, youtube.com, косая черточка называемая, слэш. И опять же, Slavradio. Вот это Slavradio одним словом, без пробелов и латиницей. Так что найти нас очень просто. Не просто, а очень просто. Итак, вторая часть, где мы принимаем ваши реплики в эфир, озвучиваю вопросы. Ну, а наши две девицы-красавицы пытаются на них ответить. Ну, может быть, я какую-то подлянку еще подброшу. Так что вы уж тут это, не расслабляйтесь. А, да, ну, поехали, вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 января 2019 года, среда. Мы в виртуальной студии находимся, мы это кто? Алексей Орлов, Светлана Симоходская, Ирина Гапоненко, и мы разбираем тему «Энергоинформационная безопасность». Вторая часть – это, значит, общение с вами, друзья. И сразу же я уже, не забегая в какие-то далекие края, сразу же начинаю озвучивать вопросы. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Как восстановить поле над головой и вообще все поле восстановить от дыр? Благодарю. Лучше его восстанавливать по каждому полю телу. То есть вот то, что мы вам рассказывали. Явье тело мое и весь. Земля, матушка, творец или ангел-хранитель, просите, чтобы ваше поле заштопали, очистили, восстановили и наполнили. Лучше это делать на природе. Лучше на природе, конечно. Не дома. Конечно. Еще есть, еще скажешь, Катерина? Да, да. Вот очень хорошо солнечным светом. Я не знаю, услышана, нет была. Когда вы помещаете в центр вашей груди солнечный яркий свет и представляете, как он набирает свою мощность, как он распространяется в разные стороны, и ваше поле при этом, каждая клеточка начинает дышать этим светом, она восстанавливается, она наполняется, потому что в таком свете тьма не живет, и у вас получается прямо вы из центра, как изнутри, вычищаете все и приходите на уровень ваших тонких планов, восстанавливая все там. Вы обязательно обращаетесь к вашему Богу-покровителю, к Творцу, к ангелу-хранителю за помощью. Потому что тонкий план, там есть очень много моментов, которые мы своим линейным умом просто не понимаем. Поэтому здесь надо обращаться за помощью. И вот по поводу помощи хочу сказать, что Симаргл, есть такой бог, он как раз давал нам одну из таких техник. Он очень быстро приходит, если его призывать. И он залепляет эти дыры в поле. Вот знаете, как бы жвачка золотая залепляла, он сам это делает. Просто нужно призвать и попросить. Единственное, чтобы, конечно, он услышал об этом, но когда ты из сердца кричишь, мысленно направляешь туда любовь, кричишь Симаргл, батюшка, приди, помоги, исцели поле мое, да, избавь меня от чего-то, чего-то, Симаргл всегда отзывается, удивительный бог. Ну, каждый бог удивительный. Ну да, не каждый удивительный. Конечно, свой покровитель, к тому и обращаетесь. Вот такой способ. Да, вот вы просто поймите, что если вы постоянно обращаетесь к богам, да, они не забыты, и они всегда вас слышат. Только надо обращаться, правильно Светлана сказала, через сердце. Не через голову, не голосовой посыл, а именно через сердце. Вы даже можете мысленно держать этот образ, как вы открываете свое сердце, посылаете этот луч вверх. И по этому лучу призываете, потому что бывают ситуации, когда нас не слышат. Тогда в сердце надо уходить, да. И там призывать. Да, да, да. Вот, и тогда слышат. Либо кто умеет работать со своим внутренним источником, через источник. Хорошо, идем дальше. Олег Бажин. Реплику запускает в эфир в тот момент, когда вы рассказывали про широту и высоту полей и своих телес. Пишет следующее. Реплика в эфир. Относительно 5 километров поля. Вот приезжаешь в город, и очень много городских жителей ощущает, что я приехал. Люди ропщут. Барин приехал. Здорово. Ну да. Ну, конечно, есть же такие случаи, когда человек отключает даже провода своим полем. Касается поля. И отключает электричество. А раньше все графья жили в замках специально, потому что поле должно расправляться. И поле действительно... Кстати, вот один из самых простых способов исцеления поля — это одному пойти погулять по лесу. И тогда поле тоже будет расправляться. Еще покрутиться там. И покрутиться, еще с деревьями пообщаться. Повзаимодействовать. Природа, да. Она исцеляет. Землевой, с матушкой, да. Ну да, тогда все лесные жители скажут: ёлы-палы, во, приперся ты сюда со своим полем. А надо принести что-то местным жителям-то, чтобы они тоже не были в... То есть были благодарили, да. То есть обязательно принесите что-то в лес, положите хлеб, зерно, молоко. Мы всегда приходим с дарами. Это чужая территория, да, и входя в нее, нужно просить это пространство принять, разрешить войти. И зачем вы пришли, обозначить. Мы говорили уже об этом в предыдущем эфире. Да-да-да. Мы всегда это делаем. Идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос эфир. Как избавиться от сглаза? Благодарю. Ну, сглаз – это не самое ужасное, что, в принципе, может быть, мне кажется, да? Ну, так-то да, конечно. Вот, некоторые говорят, что соленая вода даже смывает. Я бы, знаете, что посоветовала? Есть очень хорошая такая легкая практика. Вы набираете родниковую воду, садитесь перед зеркалом, чтобы вы в этом зеркале отражались. Зеркало ставите в какую-нибудь емкость. Ну, тазик там или чашка глубокая, да? Вы поливаете свое изображение и говорите: «Родниковая вода, смой с меня все чужое, наносное, все зависти, все привороты, все суроки. Как ты чиста и первозданна, так и я буду чиста и первозданна». Вот так вы делаете 3 раза. Поливаете этой водой свое изображение, и таким образом вы убираете. Это правда работает. Это да, очень хорошее. Яйцо можно выкатать, кстати. Деревенская магия навсегда работала безотказно. Яйцо. Яйцо убирает. Да, яйцо убирает. А еще, когда вы, например, только чувствуете, что на вас идет этот посыл негативный, вы знаете, как в спину тебе что-то говорят. Все очень просто. Вы таким вот образом скрещиваете руки на вдохе 3 раза. Убираете. Отщелкиваете, и все, все туда, обратно там и осталось. Сам простой способ. Но это когда вот только-только, еще не села на поле. Потому что если села, то надо уже что-то делать. Когда на физику уже приходит, там физика уже задействована, надо лечить уже физику. А когда еще в тонких полях, можно еще что-то с этим можно что-то сделать. Да. Яйцо – самый верный способ. Кстати, яйцо, вот ребенок только начинает хандрить, вот только-только вы чувствуете все, вы его обкатаете, защиту поставьте, он у вас не заболеет. Угу. Не надо дотягивать уже до температуры соплей там, и так далее. Угу. Или свечкой можно вылить, тоже хорошо. Ну да, когда еще так тебе что-то недоброе посылают, так руки скрестить, как ты говоришь, фигушки в кармане сложить, сказать, сам же. Прости, что, между прочим, все это работает. Работает, да. Ну ладно, я, конечно, пошутил, но работает, да. Идем. Светлана Голубь. Помогает ли восстановить поле хоровод каравай на день рождения человека? Это вообще классная штука, каравай. Вот в день рождения человек обнуляется. И от того, кто вокруг и какие действия и пожелания идут, можно человека не просто восстановить, можно ему прямо такой запуск сделать на целый год вот на этот, пожеланиями, всем прочим. Потому что, говорится, раскручиваем пространство в хороводе, да? Говорили об этом уже да, в прошлый раз. Да, говорили в прошлый раз. Да, да. Когда про ладование земли говорили. Единственный момент про каравай и любые действия в хороводах, нужно понимать, что если это каравай, то вы, например, осознанно вы говорите людям, что мы сейчас накачиваем человека энергией, сейчас мы там пойдем на него, мы концентрируем. Просто потом пойдем от него, мы да, расширяем и так далее, и так далее. То есть, когда мы вниз идем, то мы берем энергию Матушки Земли, когда наверх идем, то есть Солнце. И таким образом, когда идет раскрутка, то есть каравай, кого хочешь, выбирай, он там, я люблю, конечно, всех, выбирает кого-то. Идет раскрутка внутри, то есть они крутятся, вращаются. Паре, да. И обязательно нужно проговорить, как раскручиваюсь я, так раскручиваются мои поля, раскручивается моя жизнь. То есть надо соединять информацию, мыслеобразы соединять, тогда да, работает. И уходит все негативное. Конечно, хорошо, когда это длительно проводится. Не так, что... Ни одним караваем. Ни одним караваем, да. Потому что вот мы делаем хороводные дни рождения. Дни рождения. Ой, ну это люди просто... Вот хороводный день рождения, чудо, когда именинника... Вот самое лучшее, на мой взгляд, что можно подарить имениннику, это хороводный день рождения. Mm-hmm. Когда 2 часа идет накачка именинника, подкачка на весь год его батареек, заряд, запуск его жизненных целей, когда исцеляются все поля. Вот, прекрасный подарок, лучше и не придумаешь. Лучше и не бывает, правда. И исцеление на всех планах идет. Не зря раньше в хороводах исцелялись, конечно. И плюс помощь богов этот день всегда, сварга пречистая, слышит именинника в 7 раз лучше, чем обычно. Вот, это точно. Дарите такие подарки друг другу. Да, дарите такие подарки, да и не только такие, но и другие хорошие. Ладненько, солнечный тенек. Вопрос в эфир. Сильные головные боли. Как устранить? Благодарю. О, для этого надо сделать диагностику и найти причину. Всегда в поле есть причина. Всегда есть. Бывает, за причиной даже в прошлой жизни идешь, отсматриваешь там. То есть это гипноз. Да, вот так вот просто я вам не отвечу, потому что даже бывает, фотография не дает полную информацию. А живой человек сидит, и тогда сходишь везде, его в прошлой жизни, в его родовой канал, посмотришь, откуда прилетело. Бывает от большого ума, когда человек живет не сердцем, а умом. Проанализировать. А бывает, что сила из прошлых воплощений темная, да, ну, стучится. Ну как, крас силе всегда дает человек сам, естественно, это просто сила. Но тем не менее, договора, заключенные в прошлых жизнях, продавливают человека в этой жизни на определенные поступки. Тогда может болеть голова. И человек не осознает эту силу, а ей нужен выход. Тут может быть причин 1001. Да, это точно. Надо диагностику делать, приезжайте к Ирине. Я думаю, у вас целители в городе. Да, ну и по своим целителям, конечно. Конечно, верьте просто, и все. Доверяйте вашим целителям. Либо слушайте себя, задавайте вопросы. Сны могут показать. Вот смотрите, очень хорошо открывает регрессивный гипноз. Там вообще можно ходить по прошлым жизням и отсматривать, почему у меня в этой жизни возникла болезнь головы. Да, заболевание-то. И прямо вот по прошлым жизням войти именно туда, откуда идет исток. Можно вот так. Так бывает. Прямо на регрессивном гипнозе убирается. Но в регрессивный гипноз главное не просто сходить. Надо еще причину поменять. Причину и убрать. Да, конечно. То есть просто ходить любопытничать нет смысла никакого. Угу. Совершенно верно. Не хорошо, знаю, в общем. Вопрос, но вот так. В общем, приезжайте со своей больной головы на их голову, ага. Пускай теперь не думают, что с головой такое делать. Голова. Ярослава, вопрос в эфир. Как вы верите, что человеческий разум можно научить влиять на тот или иной вид существ, будь то это человек или животное? Спасибо. Влиять. А зачем? Мне тоже очень интересно это, влиять. Вы знаете, можно контактировать. Совершенно не обязательно проявлять свою власть, потому что влиять – это власть. Вот с животными очень хорошо можно контактировать. Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни, но это делом. Допустим, если мы идем, вот недавно мы ездили, где мы были, свинья за нами бежала всю дорогу. Я только ей сказала: свинья, какая ты классная, пошли с нами. Да, все животные сразу идут за нами. Все встречные над нами смеялись, мы переходили дорогу, она переходила за нами и шла устойчиво. То есть в контакт можно войти. Что касается инопланетных существ, это довольно опасная штука. Ой, вообще не советую. Вот это я вообще не советую. Здесь мы даже сами не входим и не делаем, мы просто просим межгалактический контроль, высший суд, мы ходим туда. Последний раз обнаглели, пошли к Творцу, потому что определенные вещи происходили, нападки и так далее. И вы поймите, что здесь вы играете не на своей территории. То есть вы их правил не знаете. И да, когда да, вы начинаете думать, что вы на них влияете, они просто хохочут. Вот, я бы не решила. Если, конечно, у вас есть такие таланты. Вы можете, конечно, простейшие какие-то вещи делать, да? Потому что, вот смотрите, бывает, что мы чужие болезни перецепляем на себя. Даже когда мы просто человека пожалели, допустим, да? Вот в этом случае есть очень хорошее средство. Я по воле моей здесь и сейчас, то есть вы проявляете волю, освобождаю себя от чужих воздействий, от чужих болезней. Взяли и обрубили все вокруг. Все. Вот тогда у вас уходит. Вот. Это тоже все как бы нам давалось на канале, и мы это проверяли неоднократно. Работает прекрасно. Не надо уходить в какие-то сложности, все всегда очень просто. Вы старайтесь, творите сами. Если вы вот в это верите, у вас обязательно это будет работать. У нас, по поводу влияния, просто хочу вернуться к этому слову. Это влияние — это манипуляция. Конечно. В любом случае, плюс-плюс должен быть. И там хорошо, и вам хорошо. Но тогда вы должны очень хорошо видеть, что происходит. Чувствовать, видеть и все планы видеть, если вы хотите влиять. Да-да-да. Вот. А вообще можно договариваться. Допустим, в каждом доме есть домовой, в каждой бане есть банник. В огороде огородник. Я вот все время с ними договариваюсь. Да, со стихиями можно договариваться. Жить в мире, делать добрые дела друг другу, тогда все у вас будет процветать. Вы главное слушайте тот мир, который вас окружает. Учитесь с ним взаимодействовать. Не надо на него влиять, властвовать и так далее. Ну, может, мы просто к слову прицепились. Да, да. Извините, если к слову прицепились. Если смысл был не тот, то... Конечно, бывает, потому что мы тоже обрезание сделали сегодня. Всякое бывает, да. В общем, на вас сейчас карма обрушится, потому что вы за слово прицепились, и к вам тоже прицепились за слово. Вот Зарян написал... Опять чего-то боги не досмотрели, не додали. Эти лохи какие-то. Я-то лучше знаю, что мне надо. Лохи, а не боги. Вот реплика на вашу реплику. Угу. Замечательно. И что? Ничего, просто реплика. Как это, как один зацепился за слово, другое слово цепляется. Вот так наш разговор выстраивается. Ну, не страшно, конечно. Ладно, идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Вы родственницы? Благодарю. Нет, мы не родственницы. Мы в прошлых жизнях встречались. Да, да. И в этой жизни тоже встретились. Видимо, для общей задачи. Мы очень много лет вместе, у нас общее дело. Порядка 20 лет. Поэтому, может быть, в чем-то уже даже стали похожи. В одном семантическом поле. Это точно, да. Мы даже чувствуем, продолжаем друг друга. Поэтому вот так. Хорошо. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Здравия. Когда воздействует что-то? Ощущение стягивающего колпака на голове. Сиреневый тупан вокруг. Ну, вот, скорее всего, туман вокруг. Тянет на сон. Раздрай. Мираж счастья. При убирании проявляется ясность, благость, естественность, сила. Короче, примерно так. Примерно, да, скорее всего. Тут с ошибками. Примерно так. Быть добру. Ну да, была стяжка энергии. Скорее всего, либо маги, либо инопланетные. Люди так не стягивают. Ну, люди так не стягивают, а еще знаете как? Может быть, если вы из другой цивилизации, то может быть вам сигнал на связь выходит. Что такое бывает? Да. Угу. Хорошо. Что такое быть, да. Олег Бажин пишет. Вопрос в эфир. Можно ли с чем, важно ли то, с чем зажигается свеча? Разве все свечи зажженные символизируют года жизни, даже на тортах? Может быть, свеча как украшение? Какие-то свечи ставят для украшений ведь? Ну, вы вольны думать так, как вы хотите. Да, конечно. Если вы так для себя решили, то туда так и будет. Вот не зацикливайтесь, правда. Это наше мнение. Просто если свеча зажигается церковная и для исцеления человека, это очень аккуратненько. А на торте все равно момент задувания свечи, Есть ритуал, обряд. В любых обрядах свеча должна догореть. Когда на торте отправляются ребенком желания, свеча должна догореть, потому что это топливо, которое проторивает русло, дорогу для этой энергии. Да. Смысл зажигать, чтобы потом затушить. То есть получается желание, ну, если с желаниями связывать, используется наполовину. Ради украшения никто не ставит, все равно ставят, чтобы задуть. А задувают зачем? Чтобы желание загадать. Ну вот как минимум. То есть есть перекос определенный. Смотрите, с чем, зачем это вам. А если свеча 3 годика, 4 годика, пожалуйста, все обозначено. Хорошо, идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Что делать с обидчиками? Благодарю. Бить. Догнать и покусать. А что с ними делать? Не надо ничего с ними делать. Самое ужасное, что может с ними произойти, это чтобы они прошли свои уроки. И все. Для этого ваша задача освободиться от своих уроков. Вам человек этот в жизни послан. Зачем? Это, представьте, что это кукла, которая, зеркало, которое показывает то негативное, что есть в вас, ту программку. Она вам показала, вы можете вольны на нее обидеться, на эту программку. Можете ее проработать в себе, и тогда этот человек просто из вашей жизни уходит. Все. Никаких вопросов. Роль и самое главное, никто не виноват в этом отношении. Это и, его роль на данном этапе. И вы еще будете ему благодарны, что он появился в вашей жизни и показал то несовершенство, над которым вам сейчас в данный момент нужно поработать. А кто, если не он? Поэтому вы не воспринимайте это его как там именно вот этого человека. Просто воспринимайте как зеркало, как программку, как... То, что вам сейчас нужно познать в себе. Над чем работать? И зачем остаться это надо на данном этапе? Угу. Далее, солнечный тенек, вопрос в эфир. По скайпу принимаете? Если да, то как к вам записаться на прием? Скайп принимаешь? Нет, скайп не принимаю. Мне просто физически... Я только по скайпу принимаю, но я не лечу, не целю. Вот просто есть такая практика, когда я ездила, у меня были пациенты в Москве, просто уже вызвали. Я приезжала, и когда перед самым закрытием уже сеанса, все, мне уже езжать завтра, люди приходят, я им делаю диагностику, они в шоке, как мы теперь с этим будем жить. Понимаете, нет, мне человек нужен непосредственно здесь. Я вам наговорю по скайпу, дальше что? Все равно все убирать надо. Нет идеальных полей, людей. Все равно всегда что-то видишь и видишь серьезные вещи. Обратитесь в регрессивный гипноз. Вот это по скайпу. Либо приезжайте вот на семинары, потому что там убираются все причины. Там очень много есть работы. Время 10 дней, как минимум, чтобы поработать и с причиной, и со следствием. И вы убиваете сразу всех зайцев для себя. То есть все, вы решаете все вопросы. И отдохнете, и зарядитесь, и уберете то, что вам нужно. Потому что ты сейчас вообще человек-то занятой. Ну, в плане того, что принимаешь, Я принимаю, только у меня очень ограниченное время, потому что у нас и семинары, и занятия мы проводим. Лучше на семинары приезжайте. Действительно, лучше более эффективно будет. Страшно за зайцев стало. Да, так понаедут все, а потом зайцев не хватает. Ну, в общем, да, приезжайте, вас там вылечат. Идем дальше. Солнечный тенек, вопрос в эфир. А есть средства от рукоблудства? Солнечный тенек, конечно, есть топор. Рукоблудство. Да, или по руке, или по тому месту, куда рука тянется. Идем дальше. Нет, ну вообще есть у вас, может, есть какой-то комментарий? Нет. Давайте. Это очень глубокая тема, и может что-то даже не для эфира. Тонко говорите? Ну, значит, легко отрубится. Сергей Гафаров, вопрос. Как работает защита «Чур меня» и три раза плюнуть через левое плечо? О, прекрасный вопрос, Сергей. Да-да. «Чур меня» работает прекрасно, но плевать не нужно. Потому что, смотрите, что такое плевок? Опять же, подмена точно так же, как с прощением. У нас здесь стоят силы божественные, да, ангелы как минимум, и мы начинаем на них плевать. Раньше не плевали, а дули, одухотворяли, вдыхали жизнь для того, чтобы они, привлечь их внимание, чтобы они не отвлекались. Поэтому не плюйте на своих ангелов, дуйте. Три раза дунуть через левое плечо. Одухотворите их. Не плюйте на свои божественные. К действию. Да, призовите к действию. Совершенно. Ну да, в определенное время появилось представление, что с левой стороны находится представитель пекельного мира, а с правой стороны тот самый ангел. Поэтому вот все время в сторону левой плевали три раза. Я представляю, как он там умывался, бедняжка, постоянно. Но вот вы про свои семинары рассказываете, я вот про свой семинар тоже скажу. А я там рассказываю, кто кому на самом деле служит. И как сделать так, чтобы быть хозяином своей жизни? И не пришлось бы плевать и на ту, или на другую сторону. А вот именно, как сказали здесь, сделаться человеком и одухотворять все. И в этом случае тогда у те ребята, которые все время, как кому-то кажется, козни строят, будут вынуждены вам служить. Света Соколова. А разрисовывают лица зачем? Это про вас, вот между прочим. Чтобы да, сейчас я продолжу. Чтобы скачать с мужчин энергию или чтобы свою отдать активно? Зачем женщины привлекают внимание боевой раскраской? В славянских ведах же написано, что серые раскрашивают лица, чтобы походить на детей человеческих. Женщины, ведущие, серые, что ли? Вот смотрите, прямо много-много реплик было по поводу прошлого эфира, по поводу наших раскрашенных лиц, волос, по поводу того, что одна мудрая, другая красивая и так далее. Пишут в основном женщины почему-то. Моя точка зрения такова. Вы смотрите в суть. Зачем вам смотреть, если вас это коробит на лицо? Либо слушайте, выключите. Первое. Второе, по поводу мужчин. Я думаю, что если ты чувствуешь себя хорошо таким образом, уверенно, да, то как бы ты ни выглядел, раскрашенный ты, не раскрашенный, да, если в сердце живет у тебя любовь, то это не особое значение имеет. А, допустим, для меня лично, я считаю, что это хороший тон выглядеть нормально. Корректно. Корректно. Да. Корректно, и, конечно. Женщина должна выглядеть. Следить за своими волосами за своим лицом, глазами, ногтями, морщинами. И чтобы не было этого серого, ужасного лица. Это делает нас женщинами, прежде всего, для себя самой. Вот и все. Нам так комфортно. Mm-hmm. Да, нам так комфортно в этом боевом раскрасе. Ирокезский. Васильев Василий пишет. Большой привет девушкам от Натальи Братухиной. Ой, Наташенька, привет. Наташа, привет. Это муж ее, мы знаем, да. Да. Это наша, это удивительная женщина в Архангельске, да, которая... Сейчас организуют они с группой ребят фестиваль в июле. Да. И мы ждем очень. Там тема энергоинформационной безопасности будет представлена ведущей. Да. Мы хотим собрать знающих людей в этой теме для того, чтобы просветить, ну, так скажем, передать, не просветить, передать свои знания для тех, кому это интересно, как работать со всеми энергиями Земли и быть осознанным. Еще не кедры сами. Так что, Наташенька, Василий, привет всем, привет, ребятам. Привет, привет, мы вас очень любим. Ребятам, да. Хорошо, тут продолжают реплики идти по поводу вот этого плевания налево. Ну, главное, что не ходили бы налево, плевать-то ладно. Да, а постучать надо потом, а постучать надо при этом. Три раза стучать надо. Если вы верите, стучите, бренчите. Вот все, что вы верите, все работает. У вас будет свой собственный обряд. Еще люди собственные артефакты делают. У нас даже есть волшебные палочки. Да, все работает. И они работают, представляете? Вот так вот. Все, во что вы вкладываете свою энергию, свой образ, свой посыл, все работает. Вопрос только, куда вы это направляете? И зачем? Зачем? Да-да-да, стучать можно, главное стукачом не стать. Дальше. «Служили бы нам темненькие», написала Марианна. Марианна, для того, чтобы служили темненькие, надо стать светленьким. Все очень просто. Как становишься светленьким, они вынуждены, потому что кто первичен здесь? Ну, об этом на семинаре я расскажу. Итак, дальше Василий Васильев пишет. «У девушек есть опыт общения с пенежскими шептуньями?» Так, опыта общения с ними нет, но есть опыт употребления, ну, как неправильно говорю, вот эту технику я пробовала. Применение техники. Да, применение, спасибо большое. Два слова не можешь подобрать, мысль идет вперед. Работает великолепно, слушайте, на органы просто великолепно. Когда ты разговариваешь с каждым органом, настраиваешь его на работу, это просто чудо какое-то происходит. Потому что у нас так самовосстанавливающая система, а когда ты отдельно каждому органу, прямо великолепно идет настройка. Поэтому, а вот опыта общения непосредственно с ними у меня нет. Вот Василий Васильев написал: «Я не муж, он одноименец, он просто знает и то, и и того, и другую», да. Ну, это хорошо. Ну, простите. Ничего страшного. Ну и дальше он пишет: «Знакомы ли девушки с творчеством Александра Прозорова и его заговорами?» Прозорова. Заговорами. Нет, не знакомы. Пока еще нет. Угу. Надо сказать, я в своей практике использую только два заговора. Это вот выливание свечой, старинный вот этот, да, и тот, который мне дали прямо, вот я снимала цыганскую порчу в чужом городе, пришла бабушка, и она мне передала прямо заговор. Вот этим заговором я работаю. Он, правда, великолепный на всю жизнь. Казалось, целительница, бабушка этой женщины, и она мне его передала. Вот только два. Я очень аккуратно к этому отношусь, потому что, ну, есть некоторые у меня предубеждения. Я все проверяю, как работает и... Ну, как работает, скажем так. Все. И кто передал. И кто передал. Поэтому очень аккуратно с заговорами. Так, не дают покоя ваши прически и все остальное. Олег Бажин, у кого... С Олегом Бажиным посторожнее, 5 километров вот это поле, так что с ним поосторожнее. Вот он тут написал: «Коротко стрижены, гладко выбриты». Вот так вот шутками и прибаутками. Так, Светлояна Радуга. «А семинар в каком городе?» Это, я не знаю, это ко мне, наверное, да? Я похвастался. А, ближайший семинар в Курске будет, пожалуйста. Вот там 2 дня буду зал истязать разными практиками, разными разговорами и вправлением мозгов. А у нас ближайший семинар апрель, Мальдивы. Мальдивы тоже неплохо. Ну, Курск мне ближе как-то. Ну, ладно. Хорошо. Это женский семинар. Женский семинар на раскрытие сердца. Да, и прикрутку своей половинки. Близнецовых пламен. Это хорошо. Ну, ладненько, хорошо. Все вопросы мы озвучили, и пришло время нам подводить итог сегодняшнего нашего эфира. Итак, Светлана, Ирина, пожалуйста, в заключение жирненькую такую черту подводите, ставьте толстую точку в нашем сегодняшнем эфире. Что-то такое доброе по теме, вечное, чтобы душа развернулась. Ну и хорошо поспать, чтобы всякие чудики не бежали во сне. Это точно. Вот хочу просто вас всех призвать проснуться. Я так думаю, кто слушает этот эфир, это и так проснувшиеся уже люди. Пусть просыпаются те, кто вокруг вас. Не жалейте своей вот этой вот солнечной силы, любви. Потому что вот Русь наша всегда стояла. Никогда непонятно было ворогу, как, каким духом мы держимся, почему нас невозможно победить. Поэтому, несмотря на то, что вокруг Земли сейчас очень много инопланетных кораблей, я очень верю, что мы выстоим, и мы найдем средства борьбы со всякими там разными, которые на нашу землю пытаются залезть и брать нашу силу, брать наши ресурсы. Вот. Главное, вы просыпайтесь. Главное, пусть у вас желание всегда будет расти и чего-то достигать. Не закрывайтесь в своих домах, в своих поместьях, потому что от того, что вы нашли чистое место, чистых людей рядом, не значит, что к вам не придет. Придет везде. И проверит на вшивость. И проверит на вшивость, совершенно верно. А я хочу сказать, берегите своих детей. Mm-hmm. Берегите их с момента зачатия, с момента призыва душ. Встречайте свои половинки и вот воплощайте проекты. Воплощайте свои проекты, вставайте на свою дорогу, открывайте свое сердце, поднимайте свои вибрации, потому что поэтому, девочки, женщины, просыпайтесь, дарите эту любовь, любите, и тогда никакие инопланетные, магические, обычные энерговампиры вам будут и вашим семьям будут не страшны, потому что вы для них будете той защитой божественной, которая с изначали в каждом из нас живет уже. Набирайте силу. Набирайте силу, набирайтесь силу солнца и открывайте свое сердце не в плане всем открывать, а на второе вместилище. Безусловно. Ну что ж, благодарят нас за веселый эфир. Я тоже благодарю всем, и тем, кто нас слушал, и тем, кто нас смотрел. Да. И мне остается напомнить, что у нас по одному из современных календарей 23 января 2019 года среда. Мы сегодня говорили про энергоинформационную безопасность. А говорили кто? Ну, я Алексей Орлов, Светлана Семоходская, Ирина Гапоненко. И желаю вам, друзья, всего самого доброго. Благодарю вас за участие. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.